Сегодняшнюю беседу мы начинаем со стихов 14 по 17, 8 главы Евангелия от Матфея. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Иисус находится в Капернауме, городе, в котором жили апостол Петр и его брат Андрей. Наступало время субботнего ужина, и все в доме Петра приготовились сесть к столу. Иисусу снова пришлось применить свою исцеляющую силу и благословение, поскольку теща Петра лежала в горячке. Иисус прикоснулся к ней, и больная тотчас же исцелилась и стала прислуживать за столом, как ни в чем не бывало. Матфей видит в этом событии исполнение пророчества Исаии, которое мы находим в 53 главе, стихе 4. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Это чудо, совершенное Иисусом в Капернауме, имеет очень важное значение, так как сразу же после этого мы читаем следующее. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелял всех больных». Все три автора синоптических Евангелий описывают это событие с большими подробностями. Матфей добавляет, что это событие явилось исполнением пророчества Исаии. Этого и следовало ожидать от Матфея, поскольку исполнение пророчеств является темой его Евангелия, в котором Иисус показан как тот, в ком исполнились все пророчества Ветхого Завета. Испытание для желающих следовать за Иисусом. Это первое упоминание Матфея о том, что значит следовать за Иисусом. Иисус к этому времени пользовался уже большой популярностью. Оппозиция против него еще не набрала той силы, с какой она обрушится на него в недалеком будущем. И в результате к нему начинают стекаться многие, желающие стать его учениками. Иисус с учениками собирался войти в лодку, чтобы пересечь Галилейское море, когда к нему подошел один книжник и сказал: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус ответил ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему в ответ: «Иди за мною и представ мертвым духовно погребать своих мертвецов физически». Эти слова указывают на абсолютную откровенность Господа Иисуса Христа. Он никогда не пытался привлечь к себе людей, не подготовив их предварительно к тем трудностям, которые выпадают на долю всех следующих за ним. Иисус в обоих этих случаях увидел недостаток готовности заплатить цену следования за ним. Первый, очевидно, предполагал, что следование за Иисусом принесет ему честь и богатство. Второй хотел, чтобы Иисус подождал его, пока он будет хоронить своего отца. Таким людям Иисус говорит: «Прежде чем заявлять, что вы хотите следовать за мной, подсчитайте, чего вам это будет стоить». Он никогда не заманивал к себе учеников ложными обещаниями. Его идеалы были высоки, и он всегда говорил и продолжает говорить, что его путь нелегок, но избравших его ожидает великая награда. Тот, кто желает следовать за Иисусом, должен это делать с открытыми глазами, зная, что это потребует от него полной отдачи и безграничной преданности. Иисус усмиряет бурю и волны. 8 глава, с 23 по 27 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Бури на Галилейском море – явление обычное. И неудивительно, что лодка, в которой находился Иисус с учениками, попала в бурю. Когда ученики увидели высоту волн, готовых поглотить их лодку, они обратились, естественно, к Иисусу и разбудили его с криками: «Господи, спаси нас! Погибаем!» Иисус сразу же встал и запретил ветру и морю, и все стихии мгновенно успокоились. Иисус в то же самое время пожелал преподать своим ученикам урок на основании только что случившегося. «Что вы так боязливы, маловеры?» Много раз во время служения на земле Иисусу приходилось повторять эти слова, потому что очень часто они не могли понять, что именно он имел в виду. Иисус отдыхал в лодке, зная, что он находится в самом центре воли своего небесного Отца. У его учеников не было достаточно веры, чтобы делать то же самое. И Иисус знал, что они все еще не доверяли ему сполна. И занимал один вопрос: кто этот, что и ветры, и море повинуются ему? Они не знали его по-настоящему, как им суждено было узнать его позднее. И точно так же обстоит дело с нами. Мы начинаем понимать Иисуса лучше во времена испытаний. Иисус может усмирить бурю страданий в жизни верующего, ибо у христианина всегда есть надежда. Он усмиряет бурю испытаний, потому что верующий смиряется перед волей Отца и находит мир. Иисус говорит: «Успокойтесь», и дает мир опечаленным сердцам. Наши волнения исчезают, когда Иисус говорит нам: «Не бойтесь», когда Он с нами, все будет хорошо. Изгнание бесов, 8 глава, с 28 по 32 стих. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Марк передает этот эпизод более подробно. Он рассказывает, что когда одержимый увидел Иисуса, он подбежал к нему и поклонился. Марка 5:6. Но бесы стали взывать к нему: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Иисус спросил беса: «Как тебе имя?» И тот ответил: «Легион», потому что тот человек был одержим многими бесами. Эти бесы знали Иисуса и попросили его не мучить их прежде времени, имея в виду время Божьего суда над ними. Они попросили у него разрешения после того, как он изгонит их из одержимого, войти в свиней, которые паслись неподалеку. Иисус позволил им это, и в результате все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. И когда он, Иисус, вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Марка 5 глава, 18 стих и 19. И тот именно так и сделал. Пошел и рассказал всему городу, что с ним произошло. Все слушавшие его поражались случившемуся. Мы видим на его примере, что может сделать Бог с человеком, смертельно прикованным ко греху, с человеком, которому никто не может помочь. И мы также видим на основании этого примера, как, освободившись от своего этого рабства, этот человек идет и рассказывает всем, встречающимся на его пути, что сделал Господь Иисус Христос для его жизни.